Том 11, глава 5. Последнее ограничение, наконец, было снято. Получив свободу перемещения, хозяин подземелья покинул комнату босса и зашагал в сторону врат. Это был вождь орков Гурактару. Все его тело было покрыто черными татуировками. Казалось, что на всем его теле уже не осталось свободного участка чистой кожи. Каждый рисунок означал одну из побед Гурактару. Это было подтверждением того, во скольких битвах он побывал и скольких врагов одолел. «Гурактару! Гурактару!» Орки, ожидавшие своего вождя перед выходом из врат, проскандировали его имя и склонили головы. Гурактару же напротив, не сказав ни слова, поднял взгляд к потолку. Наверху становилось весьма шумно. Уже прошло какое-то время с тех пор, как подготовленные скауты увели с собой пару воинов и объявили, что захватят этот человеческий замок. Но разве они все еще не закончили сражаться? Яростный взгляд вождя упал на одного из орков, и тот, потея от нервозности, быстро объяснил ситуацию. «Воины-орки помогают людям». «Орки?» «Конечно, высшие орки были очень сильны. Обычные воины-орки не смогли бы сражаться с ними. Значит, пришло время и для вождя вступить в схватку». «Сколько их?» «Трое». Да, их противник был крайне силен. Но все-таки для вождя было постыдным осознавать, что десятки отличных воинов-орков не смогли совладать всего с тремя высшими орками. «Ничтожество!» — выплюнул Гурактару и поморщился. Орки испугались такой ярости своего командира и задрожали, как осенние листья на ветру. Тут через врата по одному прошли орки-воины. Гурактару на миг напрягся, а потом, не раздумывая, ринулся вперед. В общей сумме было пятеро выдохшихся воинов-орков. Убедившись, что из врат сбежали все их хранители, Гурактару кивнул докладывающему орку. «Веди». Подчиненный смиренно склонил голову и стал впереди. Вождь и его воины быстро зашагали вперед. Глаза главного орка горели безумным огнем. Этот огонь грозился сжечь всех, кто посмеет встать на его пути. «Дерзкие ублюдки! Что они себе позволяют?» Наконец настало время отплатить сполна высшим оркам, которые посмели помешать охоте орков. Внезапно обнаружив, что его оставили вместе с монстрами-муравьями, Пак Чон Су не на шутку перепугался. «Братан!» – заикаясь, начал он. «Оставь меня ненадолго, хорошо? Мне нужно подумать». Он вдруг оказался в центре круга из 20 жутких монстров, вернее, призывов. В тот момент Пак Чон Су был близок к тому, чтобы забросить рейд. Но не только это. Вон тот парень с крупным телосложением и крыльями на спине. Разве это не тот же муравей-монстр, который с легкостью разделался с S-ранговыми охотниками? От ужасающей магической энергии этого муравья у Пак Чон Су все тело покрылось мурашками. И это при том, что он просто стоял с ним рядом. Если только предположить, что такое существо восстанет против нас. И он внезапно подумал, что охотники S-ранга, пожелавшие сражаться с таким чудищем, были весьма удивительными ребятами, но в то же время... Погодите-ка секундочку. И в этот момент в его беспокойные мысли закралось подозрение. Да кто такой на самом деле этот Сун Джин Ву? Как он умудряется управлять этим мутировавшим муравьем-монстром? Каким образом сотворил из него своего верного воина? Разве Сун Джин Ву не побил и этого парня? Когда размышления дошли до этой точки, его сердце застучало еще сильнее. «Нет, подождите. Я слишком увлекся». Пак Чон Су стряхнул головой, чтобы прогнать отвлекающие его мысли. «Конечно... Ему нужно было поразмыслить о том, продолжать рейд вместе с этими монстрами или нет. Вместо того, чтобы думать о том, насколько силен был охотник Сун Джин Ву и кем он был на самом деле. Ладно. Так, предположим, что мы бросим этот рейд. Если так, то как ему стоит объяснить результат этого рейда репортерам, которые ждали с другой стороны врат? Мог ли он сказать, что охотнику Сун Джин Ву Внезапно пришлось оставить нападающий отряд, и поэтому они не могли продолжать наступление. Или что им пришлось бросить рейд, потому что они слишком испугались новых друзей, которых охотник Сунжинву призывал к ним сюда. Какой же это будет позор? Совершенно не имеет значения, какой причиной они прикроются. Это станет источником насмешек над ними, и клеймо уже никогда не сотрешь. Пак Чон Су стиснул зубы от досады. «Ладно, мы пойдем вперед», — твердо решил он. Когда президент гильдии подумал об этом, ему стало немного спокойнее. «В смысле, серьезно, это же призывы Сунжинву, так что они ничего с нами странного не сотворят, так ведь?» И полной уверенности взгляд Пак Чон Су скользнул по Беру. Тот подошел к охотнику, почувствовал, что на него смотрит. «Черт!» Вся его уверенность разом испарилась. И президент кое-как смог выдавить из себя дрожащее «Пошли!» Он говорил куда вежливее, чем обычно, но Бер не выказал никакой реакции. Даже услышав голос Пак Чон Су, монстр продолжал стоять и смотреть на него. Подумав, что существу не понравился его тон, Пак Чон Су заговорил еще вежливее. «Может, нам стоит идти?» И даже тогда Бер не двинулся с места. Сознание президента гильдии становилось все мутнее с каждой секундой. Пронзительный взгляд существа, стоящего перед ним, выпускал его страх наружу. И тогда к нему сзади подошел Чон Юнхэ. «Братан, мы продолжаем рейд с ними!» Пак Чон Су и так уже был весь на нервах, а когда на него начал давить еще и его заместитель, он в конце концов злобно выпалил. «Просто помолчи, ладно?» И у него чуть не вырвалось. «Или, может, ты станешь во главе нападающего отряда и скажешь этим штукам, что мы сдаемся?» Но он как-то смог сдержаться и проглотил все это. Президент злобно взглянул на бедного Чон Юнхэ, прежде чем повернуться обратно к Беру. Он сухо сглотнул. Пак Чон Су отчаянно хотел, чтобы вся эта неловкость наконец прошла. Но затем у него в голове проскочила внезапная мысль. «А может ли быть такое, что этот парень не понимает, что я говорю, и поэтому не двигается?» Когда эта мысль посетила президента гильдии рыцарей, он напряг все лицевые мышцы, чтобы не расплыться в ехидной ухмылке, и затем указал направление внутрь подземелья. «Туда! Вперед!» И в этот момент мутирующий муравей-монстр мгновенно исчез со звуком выстрела из пистолета слушателем. «А? Куда он делся?» Еще до того, как Пак Чон Су в замешательстве успел осмотреться, Бер уже вернулся на свою изначальную позицию. Затем Бер поднес что-то в своей лапе прямо к лицу Пак Чон Су. «Какого черта?» Когда смущенный охотник присмотрелся, он понял, что на самом деле была голова монстра. И не просто монстра. Это был шлем одного из сильнейших монстров нежити, рыцаря смерти, с гниющей головой внутри. Она безобидно болталась в лапе муравья. «А-а-а!» Президент гильдии перепугался и с размаху шлепнулся на землю. Остальные члены нападающего отряда тоже были поражены случившимся и быстро собрались вокруг Пак Чон Су. Бер без малейшего интереса посмотрел на охотников, теперь собравшихся в одном месте, а потом отбросил голову рыцаря смерти куда-то в сторону. Затем он издал громкий крик остальным муравьям. И после этого муравьиная армия зашагала идеальным строем. Бер посмотрел на все еще сидящего на земле Пак Чон Су. Затем он медленно повернулся и последовал за марширующими муравьями. Охотники торопливо проверили состояние президента. «Братан! Начальник, вы в порядке? Ты цел?» Пак Чон Су с изумленным выражением лица ответил. «Эх, я в порядке». С его телом все было в порядке, но по какой-то причине у него появилась душевная боль. Он ощущал какую-то внутреннюю обиду, как будто бы это призванное существо над ним насмехалось. «Это не может быть правдой, точно нет?» Конечно же, призванное существо не могло обладать таким уровнем интеллекта. Но теперь, уже невзирая ни на что, он не мог бросить этот рейд, раз его уже так унизили. Пак Чон Су отряхнулся и поднялся. «Ладно, нам тоже надо идти». Охотники разом застыли. «Ты хочешь пойти за этими штуками?» Как мы можем идти на рейд с этими монстрами? И я пас. Да, и я тоже пас. Пак Чон Су закатил глаза и застонал. Он дико был раздражен. Была ли у него нужда тратить время на то, чтобы убеждать этих ребят с помощью слов? Он быстро поискал оторванную голову рыцаря смерти, которую принес муравей-мутант, и подобрал ее. Эй! Эй, разве это не голова рыцаря смерти? Рыцарь смерти, говоришь? Опытные охотники в группе узнали легендарный шлем и удивленно ахнули. Президент гильдии спокойно объяснил им. Вы все в курсе, сколько стоят магические кристаллы, которые выпадают из высокоуровневых монстров, так? Охотники жадно сглотнули. Все, что нам нужно делать, это следовать за ними и просто их подбирать. Лица охотников, полные неудовлетворения, еще секунду назад значительно просветлели. Это была вполне ожидаемая реакция в такой ситуации. Пак Чон Су закончил свою речь вопросом. Итак, кто все еще не хочет идти? Охотники двинулись еще более ровным строем, чем муравьиная армия. Те, кто уже ушел далеко вперед, обернулись и позвали президента. «Начальник, вы чего там плететесь?» «Пожалуйста, поторопитесь, мы можем уйти далеко вперед, вы же знаете». «Братан, и сколько ты там собираешься еще торчать?» Пак Чон Су сжал губы. «Ну я... Ах, эти ребята, ну серьезно!» И так продолжился ненадолго застрявший на одной точке рейд гильдии рыцарей. Джин Ву посмотрел вниз. Люди, дороги, машины. Здания, реки, деревья, горы, горы и еще больше гор. Окружение менялось каждый раз, когда он моргал снова и снова. Так быстро. Скорость Кайсела достигла поразительного уровня. Если бы он был обычным человеком, без каких-то сил, а не самым высокоуровневым охотником, то не смог бы выдержать то давление воздуха, которое сейчас ощущал всем своим телом. И даже тогда, несмотря на такую удивительную скорость, Джин Ву нервничал все больше и больше. Сигналы от его солдат все еще доходили до него, но они становились все слабее. И не только это. Статус. НП 8619 из 8770. Совсем недавно его мана начала снижаться. Это был очень плохой знак, потому что это могло означать только то, что его теневые солдаты-орки постоянно уничтожались и возрождались вновь. Враг уровня моих теневых солдат нацелен на Джина. Лицо Джин Ву ожесточилось. Даже если с головы его сестры не упало ни волоска, он уже поклялся ни за что не оставлять врага в живых. Глаза парня загорелись убийственным огнем. «Быстрее! Быстрее!» Кайсел услышал приказ Джин Ву и снова издал крик, прежде чем ускориться еще больше. Высшие орки были действительно сильны. К несчастью, они все еще в подметке не годились вождю орков Гурактару. Глава орков оставил позади своих охранников и выступил вперед, чтобы сражаться в одиночку. И затем, с легкостью уклоняясь от атак высших орков, он вынул из ножен за спиной свой меч. «И это все, что вы можете?» Глаз был завален трупами орков. Даже на скидку их там было не меньше 50. Больше 50 его подчиненных пало от рук этих троих высших орков. «Дайте мне еще насладиться этим, воины расы высших орков!» Ярость вождя отражалась в не менее яростных взмахах его изогнутого меча. Клинок Гурактара описывал точные дуги в воздухе и рубил высших орков вместе с их броней. Крики исходили не от самих высших орков, а от людей, которые прятались за ними. Гурактару недовольно нахмурился. «Да невозможно вы шумные! После того, как он разберется с высшими орками, эти насекомые станут следующими». Гурактара отрубил руку одному из высших орков и затем изрубил ее на кусочки до тех пор, пока ему не надоело. Затем он резко развернулся, чтобы отсечь своему противнику голову. Взмах. И когда это случилось, другие орки, которые отступили из-за класса, из-за высших орков, начали бурно радоваться. «Гурактару! Гурактару!» И тогда вождь нахмурился. Безголовый высший орк обратился в черный дым, прежде чем снова принять свой облик прямо у него на глазах. И даже после того, как вождь орков пронзал и рубил врагов снова и снова, история была та же. Со временем Гурактар уже начал нервничать. Он издал громкий рык. Уже множество раз он пронзил и разрубил этих троих высших орков. Но они принимали свой изначальный облик снова и снова. Убить их сотни, тысячи раз будет несложно. Но если так пойдет и дальше, то этому будет конца не видно. Даже сейчас тот голос в голове Гурактару постоянно приказывал ему убить людей. От этого голоса уже начиналась мигрень, но приказ продолжал звучать. Но это не означало, что он мог просто игнорировать этих троих высших орков и попытаться убить людей. Пора заканчивать. И мозг Гурактару напрягся. Если эти высшие орки были созданы с помощью какой-то магии, то тогда, несомненно, где-то должен быть шаман, который ими управлял. Гурактар в своих прошлых схватках сражался со многими видами магии и, как следствие, знал, как прервать этот грязный трюк. Та женщина. Та женщина-человек, стоящая далеко позади этих высших орков, затаив дыхание. Хоть и совсем слабо, но все-таки она как-то была связана с ними. Глаза Гурактару злобно блеснули. «Так это ты!» И цель монстра, на которую он собирался обрушить свою убийственную ярость, была сменена. Как только Джина встретилась взглядом с Гурактару, она непроизвольно содрогнулась. «Эта женщина явно что-то знала!» Гурактар решил так и, обернувшись, указал на нее. «Убить эту девушку!» Еще до того, как он закончил выкрикивать приказ, его телохранители, наблюдавшие за битвой позади, рванулись вперед его исполнять. И тогда высшие орки перестали обращать внимание на Гурактару перед ними и отчаянно начали отбиваться от наступающих воинов. Как я и думал. Конечно же, предположение вождя орков было верным. Улучив момент, который появился, когда отвлекли высших орков, Гурактар встал перед Джина. «Так это ты?» И орк свободной рукой схватил шею девочки и приподнял ее. «А!» С передавленной трахеей она не могла даже толком скрикнуть. От этого Гурактар удивленно наклонил голову. Это была настолько тонкая и слабая шея, что монстр мог ее сломать, просто сдавив немного сильнее обычного. Но как такой слабый человек мог сотворить такую высококлассную магию, которая обратила воинов в бессмертных? Был только один простой способ найти ответ. «Убить ее, и я узнаю». И как только Гурактар начал сдавливать шею Джина, чтобы переломить ее напополам, вдали раздался крик небесного дракона.